район Соколиной горы. Дистанция была всего ничего. Какие-то полсотни метров. С такого расстояния, да и собственноручно пристреленного карабина, Ева не промахнулась бы и стреляя навскидку с открытого прицела. Тем не менее, она поудобнее уперлась локтями в ржавый капот давно сгнившей легковушки, поймала голову вожака в перекрестие четырехкратника и, задержав дыхание, легонько потянула спуск. Тадах! Карабин легнул в плечо. Не сильно. Отдачу смягчал слоеный с фасонными амортизирующими прорезями затыльник на прикладе. Голова Крысолицева еще разлеталась кровавыми брызгами, а ладонь Евы уже легла на рукоятку затвора. Клинк-кланк-клац. Дымящаяся гильза, звеня, заскакала по асфальту. Перекрестие прицела улеглось на диафрагму правого надсмотрщика. Тот еще не понял, что произошло. Стоит и ошалело пялится на падающую фигуру вожака и медленно, убийственно медленно поднимает свою палку. «Прок у тебя от нее!» «Тадах!» «Клинк-кланк-клац!» Второй надсмотрщик повалился кулем. Крысиным лицом вниз, в черную пыль. Палка сухим стуком скачет по растрескавшемуся асфальту и застревает в пучке черной травы. Третий, последний, повернулся спиной к невидимому стрелку и сделал попытку кинуться прочь. «Шалишь!» Ева поймала двигающиеся под плащом лопатки беглеца в оптику, помедлила, чертыхнулась и убрала палец со спуска. Стрелять было никак нельзя. Петюня, вовремя сообразивший, что расклады изменились, прыгнул на смотрщику на спину и ловко в два оборота обмотал веревку вокруг его шеи. Двое других его товарищей по несчастью кинулись на помощь, но это уже не требовалось. Челнок уперся коленом в спину поверженного врага и обеими руками натянул веревку. Ева отчетливо видела в оптику, как задергались, засучили ноги, и отвратительная, но почти неизбежная при удушении деталь потемнели от влаги широкие светлой ткани штаны. «Омочился, болезный!» — злорадно хмыкнула Ева, почему-то по-русски. «А вот будете знать, Поркомадонна, как приличных людей во всякую нечисть обращать!» Она встала в полный рост и помахала карабином пленникам, с упоением продолжавшим пинать слабо подергивающееся тело Крысолицева. «Скузи перлидистарб, сеньоры, но мой вам совет. Заканчивайте ваше симпатико-дивертименто и идите сюда, пока приятели этого бастарда не заявились на выстрелы. Руки-то сами развяжете или нож принести?» Бывший пленник, невысокий, белобрысый парень, с карими на выкате глазами озирался, потирая натертые жесткими веревками запястья. Вид у него был затравленный, жалкий, даже теперь, после чудесного спасения. «Держи вот, глотни!» Ева протянула парню флягу. «Коньяк, тебе сейчас полезно, нервы успокоить!» Парень, он назвался Тимофеем, послушно глотнул из плоской фляжечки и закашлялся. Напиток был крепкий, не меньше 40-летней выдержки. Ева самолично добыла несколько бутылок из винного бутика в цокольном этаже сталинского дома на Кутузовском проспекте, безжалостно разваленного двумя гигантскими грабами. «Вроде я тебя встречала, Тимоха. Ты часом не из Бобрахаток?» «Оттуда!» Парень до того обрадовался, что забыл сделать второй глоток, и фляжкой завладел сидящий рядом Петюня. «А я вас тоже помню. Вы докторша, да? Один из ваших у нас летом отлеживался, потравленный. Так вы при нем были, выхаживали?» «Бобрахатки — большое, крепкое поселение в Лихоборах на Головинских прудах. Люди мирно соседствовали там с колонией гигантских полуразумных бобров, еще одного мутантного вида, порожденного лесом, а благодаря близости западного языка большого болота промышляли там охотой и сбором трав, корешков и прочей болотной флорой, использовавшейся для приготовления разнообразных зелий и снадобий по всему лесу. Спрос на эту продукцию был устойчивый и далеко превышал предложение, так что обитатели Бобрахаток слыли среди соседей чуть ли не богачами». «Было дело», — кивнула Ева. Она действительно доставила Виктора Бобрахатки из Грачевки, едва живого, сгниющей от яда порченного друида рукой. И сутки с лишним удерживала между жизнью и смертью. «Справилась», — спасибо хитрым лесным снадобьям да огромному опыту лучшего среди егерей полевого медика. Но руку Виктору пришлось отнять. «Ты лучше скажи, как к этим-то попался? Что они от тебя хотели, не спрашиваю, сама видела». «Да по-дурацки», — потупился Тимоха. «Собрался на ВДНХ по торговым делам, да заторопился, наших дожидаться не стал. Сам, думаю, доберусь. До Останкино по железке, а дальше пешком, рукой подать». «И что с товаром? И на своих двоих?» — недоверчиво осведомился Петюня. Он, в свою очередь, завладел Евиной фляжкой. «Так товар-то не тяжелый», — ответил бобрахатец. «Яд хрустальных змей, 3-литровые банки сока синего корня, ну и травок всяких с полпуда. Это по заказу для одного торговца с надобьями. Постоянный клиент, у него лавка на ВДНХ. Очень ихнее братья наши травки уважает». «Тогда да, тогда запросто», — согласился Петюня и хмыкнул, как показалось Еве, с завистью. «Ну, собрался ты на ВДНХ, и дальше что?» — нетерпеливо спросила Ева. Особенности торговли ингредиентами снадобий, даже такая выгодная, сейчас ее мало интересовали. Совсем не интересовали, если честно. «А ничего», — вздохнул Тимофей. «Забрался я на дрезину, устроился, попутчики грибовухи поднесли. Ну, я, знамо дело, отказываться не стал. Глотнул пару раз, я отрубился, а когда в себя пришел, был уже в вагоне со связанными руками». «Попутчики, говоришь?» Ева недобро сощурилась. «Часом не те самые в плащах, с физиономиями, как у крыс?» «Они самые», — подтвердил бобрахатец. «Трое их было, представились челноками, будто бы в Останкино едут, в древобашню торговать, с тюками». «А дрезина — это самая?» — спросил Петюня, прикончивший, наконец, коньяк. «На которой нас сюда привезли?» «Она. Я, когда нас из вагона выводили, нарочно глянул. Она самая и есть. А этот?» Она кивнула на труп второго пленника, плотного, рыжеволосого дядьки лет 50. Ему не повезло. Разрезая веревки ножом, извлеченным из-за пояса задушенного крысолицева, бедняга поцарапал себе запястье и несколько минут спустя забился в припадке, вроде эпилептического. Петюня с Тимохой сделали, что могли. Засунули ему между зубов сложенную в несколько раз веревку и, подхватив под руки, поволокли к Еве, размахивавшей карабином из-за угла ближайшего дома. Они наскоро соорудили что-то вроде носилок и долго несли пленника, стараясь уйти подальше от страшного места. У пленника шла пена изо рта, он до хруста костей корчился в судорогах. И, несмотря на 3 сделанные Евой укола, так и не пришел в сознание, скончался в жесточайших конвульсиях. Ева смотрела нож, послуживший причиной его гибели. Длинное, волнистое, как у малайских крисов, лезвие из темно-серой стали имело пористую структуру и пахло чем-то едким, кислотным. Егерша заявила, что клинок смазан сильнодействующим ядом, вроде курары. Даже крошечная царапина, нанесенная этим ножом, неизбежно приводит к смерти. «Он из Кускова, фермер», — сказал Петюня. «Уже сидел в вагоне, когда меня туда забросили». Бобрахатец торопливо закивал, подтверждая сказанное. «Кускова, говоришь?» Ева хмыкнула. «То-то мне показалось, что от него пальмовым маслом разит». Жители Кусковского парка специализировались на выращивании особого сорта громадных пальм, не произраставших больше нигде в лесу. Из масла, которое они давали здесь же, в здании Кусковской усадьбы, по какому-то неясному капризу, неразрушенным зеленым приливом, устроили фабричку, где из масла получали вполне приличный биодизель. На продукции здешних перегонных кубов работали движки путейских дрезин, моторные лодки речников, а также, хоть и не часто, но встречающиеся в лесу дизель-генераторы. Торговали кусковцы и очищенным пальмовым маслом. Им в лесу заправляли светильники от настольных ламп до иллюминации золотых лесов и фонарей на аллеях ВДНХ. «Как именно он угодил к этим крысолицам, не знаете?» «Знаем, а чего ж не знать? Нас троих почему-то отдельно от остальных держали, но поговорить успели. Он засиделся в кабачке, говорил, там было много народу, в том числе и проповедник из ЦВЛовцев. Он поначалу пытался речи свои говорить, но когда кусковцы хотели набить ему рожу, то умолк и стал всех угощать. Ну и подсыпал этому рыжему что-то в пиво. Он говорил, свалился под стол и заснул, а когда проснулся, был уже в вагоне, связанный, как и все прочие». На мертвеца Петюня старался не смотреть, отводил глаза. «ЦВЛовец, говорите?» — Ева подсокала языком. «Из древобашни повылезали. Вот значит как. Все чудесатее, чудесатее, как говорила девочка Алиса». Петюня пожал плечами и встряхнул фляжку. Та, увы, была пуста. «А сам-то как попался, расскажешь?» «Да как-как? По-дурацки, вот как!» «Опытному челноку неприятно говорить о своем промахе. Почти так же, как этот бедняга. Он ткнул флягой, указывая на труп кусковца. «Дело было в Малиновке, в ихнем питейном заведении. Хорошая у малиновцев горилка, особливо под разговор, ну и сама понимаешь. Я-то собирался к сетунцам ехать, с товаром, к вечеру они меня ждали. А тут засиделся до поздней ночи, гляжу на часы, ну все думаю, дело швах, дрезина меня не дождалась. Полез, значит, на помост, а ноги-то и не держат. Подсобил мне один, не из местных, мы с ним горилку вместе дегустировали. Поднял наверх. Мойшу помог затащить вместе с тюками. А когда я у перил устроился, чтобы, значит, проблеваться с моста в реку, огрел меня чем-то по затылку. Очнулся я уже в вагоне. Голова разламывается, и от похмелья, и от удара. Руки связаны, мойши с товаром нет. Короче, полный кирдык». Ева подумала. «Это твой собутыльник, он тоже из ИВЛовцев, проповедник?» «Да кто же его знает?» Петюня уныло пожал плечами. «Говорю же». Горилка у них забористая. Память начисто отшибла. «Отшибла? Или он тебе что-нибудь подсыпал?» «Мог и подсыпать», — согласился Челнок. «Вполне даже мог, сволочь. Так-то я свою меру знаю, а тут, в общем, говорю уж тебе, по глупости своей попался». «Ладно, все с вами ясно. Давайте приходите в себя, а я пока прикину, что делать дальше. Поруся в рюкзаке. Там фляга с морсом, галеты и мясо сушеное. Оголодали, небось?» «А то!» — Петюня потянулся к рюкзаку. «Они, твари, ни разу нас не кормили и даже пить не давали. Я уж думал, подохнем». «Поверь, если бы ты знал, что они вам готовят, предпочел бы подохнуть». Ева вкратце рассказала о жуткой сцене на парковке. Петюня перепугался до того, что забыл о мучивших его голоде и жажде. «В зомби, значит, всех!» — повторял он, сплетая и расплетая дрожащие пальцы. «В черную пыль!» Как мертва поклонников, только не по своей воле. Что же это за нелюди такие? «Походу, они из Древобашни», — задумчиво сказала Ева. «ЦВЛовцы. Сам же слышал. И Тимоху, и Кусковца именно они заманили. Что, если и этот твой сердобольный тоже связан с ЦВЛ?» «Да хрен его знает», — Петюня злобно, нецензурно выругался. «Зуб не дам, но вроде была одна обмолвочка характерная. Я тогда внимания не обратил, а теперь вот гадаю, какая?» Немедленно среагировала Ева. «То ли об Останкино он упоминал, то ли еще что-то». Петюня сокрушенно помотал головой. «Нет, не вспомню. Говорю же, память начисто отшибла». «Вот видишь, все одно к одному. Печенкой чую, оттуда эта зараза ползет». «Ну, ежели печенкой, тогда да». Петюня вытащил из Евиного рюкзака полоски копченого мяса, завернутые в большие подсохшие листья. Понюхал, протянул Тимохе, который жадно впился в мясо зубами. «Ты, докторша, тебе виднее. А я так рассуждаю. Надо людей упредить, лесовиков, что развелась такая нечисть. Из Древобашни они или нет, еще надо прояснить. А пока пусть поберегутся. И насчет путейцев тоже сообщить, что они с ними заодно». «Ты погоди, не пари горячку», — встревожилась Ева. «Сообщить, скорый какой. Тут обдумать все надо хорошенько». «Чего тут думать-то?» – удивился Петюня. «Они же им помогают. Вагон этот гадский, дрезина. Он что, тоже ЦВЛовский?» Тимоха доживал мясо и теперь слушал спорщиков, не решаясь вставить хотя бы слово. «Это вряд ли», – вынуждена была признать Ева. «Путейцы чужаков на своих рельсах не потерпят. Но ведь среди них разные люди встречаются. И славные парни, друзья, вроде Лехи Кочегара, и откровенные сволочи. И такие, в общем, ни рыба, ни мясо. Что, если только один из путейцев скурвился, а ты всех без разбора обвинишь? Подумал, чем это может закончиться?» «Чем?» «А тем, что лесовики, пусть и смерти, боятся всего, что связано с прорывами, мертвым лесом и черными зомби. Вот ляпнешь ты, не подумав, а другие услышат, поверят, и кинутся дрезины жечь и рельсы разбирать. Путейцы для всего леса важны, без них никак». «Фак, что фелать?» Петюня говорил невнятно, поскольку рот был занят галетой. «Думать?» Ева назидательно подняла палец. «Путейца, конечно, этого надо отыскать. Это не так уж сложно. Я его дрезину хорошо запомнила. Сообщу егерям. А когда отыщут, спросят, во что это он ввязался. Вот тогда и придет время решать, а не сейчас, сгоряча. А вы ступайте-ка отсюда и поскорее. С Соколиной горы я вас выведу, припасы дам кое-какие. От Семеновской до набережной Яузы рукой подать. Оттуда пошлете Белку в Нагатинский затон. Речники вас подберут». «Белка-то желудей запросит. В глазах Петюни мелькнула хитринка. «Да и с речниками надо будет расплатиться. Она с этой гады до ниточки обчистила». «Ну ты жук!» — восхитилась женщина. «Что, никогда своего не упустишь?» Она выудила из кармана мешочек с желудями и отсыпала челноку щедрую жменю. Петюня немедленно повеселел. «Сама-то теперь куда?» «А вот этот друг ситный совершенно не твое дело». «Московский лес, Семеновская площадь». Карванная тропа проходила по Щербаковской улице и дальше по Большой Семеновской в сторону Преображенской набережной. Ева рассталась с бывшими пленниками своими недалеко от обшарпанного бледно-желтого параллелепипеда вестибюля станции метро «Семеновская», сверху донизу затянутого проволочной лозой и молодыми побегами древа лиан. Петюне с Тимохой повезло. Проходящая мимо небольшая группа челноков согласилась взять их с собой, так что Ева отпустила спасенных с чистой совестью. Доберутся благополучно, и новости разнесут по всему лесу. Теперь можно было подумать и о себе. Возвращаться к станции «Соколиная гора» так или иначе придется. Встреча с Лешаком Гошей намечена именно там, и перенести место Ева не могла. Снова лезть в мертвые кварталы «Соколиной» ей не хотелось категорически, несмотря на то, что крысолицых там и след простыл. А потому, посидев немного над картой, она наметила обходной маршрут от Электрозаводской вдоль железной дороги и дальше от пересечения с МЦК уже до места. Можно, конечно, было поймать попутную дрезину, по казанской ветке они бегали довольно часто, но после недавних событий Еве не очень-то хотелось связываться с путейцами. Нет, она нисколько не кривила душой, когда убеждала Петюню не обвинять их всех из-за одного единственного негодяя. Но не хотелось и все. Лучше уж на своих двоих пошагает, ей не впервой. Но сперва надо разослать сообщение о случившемся всем заинтересованным лицам. И в первую очередь собратьям-егерям. Подумав, Ева включила в список Петровскую обитель. Уж кому-кому, а друидам следует в первую очередь знать о зловещих игрищах, затеянных обитателями Древобашни, а заодно и на Воробьевы горы, в университет. Ева не часто бывала в ГЗ и не имела там таких обширных знакомств, как у Сереги Бича. А потому, здраво рассудив, решила послать депешу его напарнику, студенту. Если повезет, и тот окажется в ГЗ, то уж найдет, как распорядиться полученной тревожной информацией. На то, чтобы написать 6 писем, ушло не меньше часа. Ева тщательно взвешивала каждое слово, каждый оборот. А послание в Петровскую обитель так и вовсе переписывала 3 раза. Закончив с этим нудным занятием, она принялась шарить среди свешивающихся с нижних ветвей великанских акаций ползучей флоры – и после 4-часовых поисков отыскала, наконец, то, что требовалось – беличьи колокольцы, особую лозу, способную необъяснимым образом донести сигнал вызова до любой из почтовых белок, в каком бы отдаленном уголке леса та ни находилась. Ева осмотрела, ощупала стебель, понюхала большие ярко-желтые цветки в форме перевернутых рюмок и удовлетворенно кивнула. Лоза попалась молодая, полная сил. Нащупала утолщение стебля – и сдавила его между большим и указательным пальцем в особой, известной только егерям, последовательности длинных и коротких нажатий, напоминающей фразу, записанную азбукой Морзе. Не прошло и 5 минут, как стебель задергался, цветки стали издавать тихий звон. Персональный вызов принят. Значит, Яська, кому же еще Ева могла доверить такую важную миссию, уже в пути. И теперь остается только устроиться поудобнее и ждать. 2-3 часа, не больше. Это время любая белка могла, перелетая с ветки на ветку, преодолеть расстояние, например, между деревенькой Терехова, что в Мневниковской пойме, и поляной Коломенская. Заодно и пообедает толком, а то уже почти сутки маковой росины во рту не было. 2054 год. Осень. Московский лес. Улица Коперника. Егор огляделся. Все те же железные шкафчики и низенькие скамейки вдоль стен, покрытые толстым слоем мха. Из круглого отверстия в потолке, через которое он сюда проник, свисают петли проволочного вьюна и пожарной лозы, густо усеянные крупными с дыню размером водянистыми наростами. Помнится, в тот раз они с Бичом кинулись к этим дынькам и долго жадно пили, даже не сняв закопченные, прожженные во многих местах костюмы химзащиты. А потом, утолив жажду, стащили себя осточертевшие резиновые хламиды и стали с наслаждением отмываться, освежали горящую, усеянную красными точками кожу прохладной водой, смывали жирную копоть и пот, воняющий страхом и липкой, всепроникающей усталостью. Вот, кстати, и сами костюмы. Лежат себе там, где они с напарником небрежно швырнули их на пол и даже успели порасти пятнами мха. Флора Леса не теряет времени даром. Этот хлам ему больше не нужен, в отличие от того, что лежит во втором слева шкафчике. Шкафчик приметный. Слой мха и плесени на дверке заметно тоньше, чем на соседних. В железные петли вставлен и закручен на несколько оборотов кусок медной проволоки. Человека такой запор не остановит, а вот всяких мелких тварей, которых в подземных коммуникациях полным-полно, запросто. Впрочем, на что местным зверушкам легкий пехотный огнемет ЛПО-50? Съедобных частей на нем нет, и даже резиновый шланг, на который могла бы позариться какая-нибудь особенно оголодавшая крыса, забран в гибкую металлическую трубу. Егор открутил проволоку. Вот он, стоит там, где его поставили почти год назад. Станок из гнутых труб, на котором закреплены три баллона для огнесмеси, брезентовые лямки для переноски на спине. Отдельно, похожий на ручной пулемет «Бронспойт», и с бронированным шлангом, металлическим прикладом, пистолетной рукоятью из бакелита, позади которой из казенника торчал патрубок с резьбой. Кончик ствола венчал набалдашник из трех цилиндров с выхлопными отверстиями. Изделие сталинского военпрома еще 50-х годов. Простое в устройстве и обращении, как шлагбаум, и надежное, как совковая лопата. Если бы не эта штука, хрен бы они с бичом прошли бы по тому подземному коридору, плотоядный черный гнус, гроза подземелий, дочисто очистил бы их косточки от мяса, не хуже, чем скелетики крыс, попавшиеся им в тоннеле. Его передернуло. Телесная память услужливо подкинула ощущение зуда и жжения от бесчисленных мелких укусов там, где мерзкие мошки забрались под одежду и принялись грызть кожу. Он вытащил огнемет из шкафчика, увязал его вместе с запасными баллонами в один из брошенных УЗК. Получился довольно компактный увесистый тюк, который Егор и привязал к свисавшему из дыры в потолке тросику. Затянул узел, подергал крепко и заорал, подняв голову. «Ну что, готово? Тогда давай, Вира, помалу! Тяни, то есть!» «Готово, готово!» — раздалось сверху. Заскрипел прилаженный на поперечной балке блок, и груз неспешно пополз в отверстие. Сразу стало темнее. Тюк перекрыл падающий сверху скудный серенький дневной свет. «Ты сам-то не засиживайся там!» — добавила Татьяна, выбирая трос. «Поднимайся, тут тебя ждут!» «Кто ждет?» — недоуменно спросил Егор. Подруга до ответа не снизошла. Тогда он чертыхнулся, подпрыгнул, ухватился за расшатанные ржавые скобы, торчащие в стене вентиляционного колодца, и полез наверх. Беличий хвост мелькнул в ветвях на уровне пятого этажа сталинской восьмиэтажки. Яська ухватилась за жгут проволочного вьюна, свисающий с ветки гигантского тополя, развалившего половину здания, в длинном красивом прыжке перелетела на другое дерево и окончательно пропала из виду. Егор проводил ее взглядом и развернул записку. Прочел, задумался, пересчитал еще раз. После этого бумажкой завладела Татьяна. Молодой человек не препятствовал. После совместной вылазки в башню Москвы-Сити секретов от подруги у него не было. Во всяком случае, таких. «Ужас какой!» Татьяна прочла записку, и на лице ее появилась гримаса отвращения. «Живых людей? Насильно и в прорывы? Кто же мог до такого додуматься?» «Ева пишет, что это все дело рук обитателей Древобашни», — отозвался Егор. «Ей там виднее, конечно, но я вот о чем думаю. Как оно все к одному пришлось?» «Пришлось? Одно к одному?» — Татьяна недоуменно нахмурилась. «Ты это сейчас о чем?» Егор отобрал записку и засунул ее во внутренний карман куртки-энцефалитки, снабженный как раз на подобные случаи чехольчиком-вкладышем из водонепроницаемой ткани серебрянки. «А ты сама прикинь, Ева обнаружила эту пакость на Соколиной горе, так?» «Ну да». Татьяна все еще не понимала, куда он клонит. «Вот и Мартин во время зеленого прилива оттуда сбежал. А вчера, когда рассказывал о своей находке в подвалах ГЗ, о тайном лазе, которым воспользовался гость Симагина, так раза три повторил, что из той дыры за электрощитком на него пахнуло чем-то таким знакомым, словно из мертвых кварталов. И, видать, крепко пахнуло. Он, когда говорил, аж трясся, потом покрылся, стакан свой драгоценный чуть не уронил. Как хочешь, а я в такие совпадения не верю. Девушка задумалась, потом щелкнула пальцами. «Считаешь, это как-то связано? В смысле, тот тип, который приходил к Семагину, он тоже из Древобашни?» «Вот это мы и выясним. Баллоны к огнемету только заправим и вперед». «Мы?» — Татьяна радостно встрепенулась. «Так ты меня с собой возьмешь?» Егор вздохнул. «Вот же неугомонная. И не хотел бы, а придется. От Мартина, сама понимаешь, проку в серьезном деле немного. До места доведет без обычных своих выкрутасов. И на том спасибо. Не Шапира же мне с собой звать».